Глава 6. Утром пассажиры обычно выходили к завтраку, и целая бригада уборщиков и уборщиц начинала убирать кровати и каюты. Конечно, в подобных случаях уборка начиналась с самых роскошных кают, которыми считались большие двухкомнатные сюиты. Если пассажир не хотел, чтобы его беспокоили, он просто вывешивал на дверях табличку с просьбой его не беспокоить. Но на каюте 7114 подобной таблички не было. Уборщица сначала постучала, затем подождала немного, затем еще раз постучала. Ей вновь никто не ответил. Тогда она достала свои ключи и открыла дверь. Вошла в сюит. В гостиной она увидела большой беспорядок, словно здесь кто-то искал потерянную вещь. Она не удивилась. На корабле ей приходилось видеть подобные каюты в ужасающем состоянии после вечеринок, которые там происходили. У богатых были свои причуды, у очень богатых они не имели границ. Она решила, что нужно начать со спальной комнаты. Уборщица была родом с Таити, молчаливая, почти никогда не задающая лишних вопросов. Ей было уже около 40, и последние 8 лет она работала на кораблях, оставляя в своем рыбацком поселке троих детей и мужа рыбака, профессия которого не всегда могла прокормить их семью. Она вошла в спальню, направляясь к туалетной комнате. Открыла дверцу, привычно глядя на грязное полотенце. Обнаружила отсутствие двух самых больших и нахмурилась. Это была неприятность, о которой она обязана была сообщить старшей дежурной. Уборщица повернулась к кровати и увидела лежавшего на ней человека. Она подошла ближе. Руки несчастного были связаны. На теле видны многочисленные ножевые ранения. Женщина не закричала. Она и раньше видела мертвых, даже в своем поселке, когда привозили утонувших рыбаков. Женщина отступила на шаг, глядя на погибшего. Затем повернулась, взяла свое ведро и медленно вышла из спальной комнаты. Она понимала, что ей важно ничего здесь не трогать, поэтому не стала подходить даже к телефону, а вышла из каюты, захлопнув за собой дверь. Немного постояла перед дверью, словно соображая, что именно ей стоит делать, и, повернувшись, поспешила к старшей дежурной. Уже через 10 минут в каюте было несколько человек, которые с ужасом обнаружили убитого пассажира и его разбросанные по обеим комнатам вещи. Сам капитан появился на 11-й минуте. Он увидел, как стошнило одну из появившихся здесь сотрудниц туристической компании. «Ничего не трогать», – строго распорядился капитан. «Вызовите сюда нашего старшего помощника, мсье Жербаля. Пусть он проведет необходимые дознания. Скоро мы будем на Хуахине. Там сможем пригласить на корабль сотрудника полиции». «Там нет следователей», – напомнил кто-то из стоявших рядом с капитаном. «Что мы будем делать? Может, нам повернуть обратно? В Папиэти?» «Как вы себе это представляете?» – разозлился капитан. «У меня 680 пассажиров на корабле. Они все дружно подадут иски против нашей компании и против меня лично. Они нас просто разорят. Мы не можем остановить рейс или повернуть обратно. Принцесса Таити идет на Хуахин и будет там ровно через 55 минут. Каюту закрыть, у дверей поставить дежурного и никого сюда не впускать, кроме старшего помощника. О случившемся сообщить в главное полицейское управление на Папиэти. Может, они пришлют следователя на самолете. В любом случае, мы идем на Хуахин, а старшему помощнику капитана прикажите спуститься сюда и все тщательно осмотреть. Нужно будет узнать, каким образом убийца попал в эту каюту и как отсюда ушел. Убийца еще на корабле. Он не мог выпрыгнуть отсюда и попытаться вплавь спастись на одном из островов. Значит, его можно найти». Капитану было за 50. Это был опытный морской волк. Ровно через 55 минут принцесса Таити причалила к острову Хуахин. На причале корабль уже терпеливо поджидал невысокий мужчина средних лет, который был вызван сюда срочным сообщением из главного полицейского управления на Таити. Это был представитель местной полиции Клод Миго. По отцу француз, а по матери таитянин. Он был из числа тех, кого на острове называли демисами, то есть метисами, образовавшими своеобразную расу людей двух смешанных народов – французского и таитянского. Клод Миго был обычным сельским полицейским. Самое большое преступление, которое здесь могло произойти, это перепутанные сети рыбаков, пропажа свиней или вырубка чужих кокосовых пальм. На Хуахин часто заходили океанские корабли, и массы туристов навещали три сувенирные лавочки, расхватывая бесхитростные товары почти вчистую. Этими поделками кормились почти все жители поселков. Рыбная ловля и выращивание кокосов не приносили никакой прибыли. Зато местные сувениры продавались очень хорошо. Каждый из пассажиров с корабля считал для себя просто обязательным купить какую-нибудь раковину или вырезанную из дерева безделушку. В такие дни Клод Миго появлялся у магазинов, одетый в форму местного полицейского, олицетворяя порядок и мощь далекой Франции, в которой он никогда в своей жизни не был. Но сегодня он прибыл на причал, одетый в обычную штатскую одежду, чтобы подняться на корабль, где произошло убийство. В магазинах уже готовились к приему многочисленных туристов. Все три магазина торговали одинаковыми сувенирами, но никакой конкуренции между ними не существовало. Сувениры продавали за гроши, а прибыль честно делили между всеми. Самое интересное, что даже после введения евро во Франции, на Таити еще 2 года принимали французские франки и не принимали разноцветные бумажки евро. Здесь в ходу были австралийские, новозеландские деньги и, конечно, доллары США, которые принимались охотнее всего. Хотя ради справедливости стоит сказать, что в единственной меняльной конторе на Хуахине принимались еще китайские юани и японские йены, но по низкому курсу. Зато к английским фунтам относились с огромным почтением. Их курс всегда был выше, чем даже в Оксфорд-стрит в Лондоне. Корабль мягко причалил. Пассажиры уже нетерпеливо толпились на палубах, готовые ринуться в сувенирные лавки. Миго поднялся на корабль. Его встретил старший помощник капитана. «Клод Миго», – представился полицейский. «Мари Жербаль», – козырнул старший помощник капитана. «Вы уже знаете, что здесь произошло?» Старший помощник был мужчина 40 лет с характерным выпирающим животиком, жизнерадостным круглым лицом и мясистыми щеками. Он родился в Южной Америке, отец его был француз, а мать – креолка, и перебрался на Таити только 6 лет назад, получив назначение на этот корабль старшим помощником капитана. «Нам позвонили из Папиэти», – сообщил Миго. «Говорят, что у вас на корабле произошло убийство. Это была пьяная драка в баре или все произошло случайно?» «Не случайно и не драка», – вздохнул Жербаль. «У нас самое настоящее умышленное убийство. Я даже не думал, что такое возможно. Кто-то вошел в каюту люкс и нанес множество ножевых ударов одному из наших пассажиров». «Кто он?» – осведомился Миго. «Вы уже знаете, кто он такой?» «Конечно, знаем. Этот убитый – русский из Москвы. Господин Сиверцев или нет? Господин Сиверцев. Его буквально истерзали. Такая страшная жестокость. Кроме него, есть другие русские на корабле?» «Да, они приехали небольшой группой. 9 человек. Мы пока никому из них ничего не сообщали, только осторожно обыскали каюту, где произошло убийство, стараясь ничего не трогать до вашего прихода». «Идемте посмотрим», – предложил Миго, и в сопровождении старшего помощника отправился на 7-ю палубу. Они прошли по коридору, увидев дежурного у каюты. Старший помощник кивнул ему, и матрос открыл дверь, пуская их в помещение. Вещи по-прежнему были разбросаны по обеим комнатам. Неизвестный убийца здесь, видимо, что-то искал. Они вошли в спальню. На кровати лежал связанный убитый. На его теле имелись многочисленные ножевые ранения. Но самого орудия убийства нигде не было. Миго подошел к балкону, потрогал закрытую дверь. «Оттуда кто-нибудь мог влезть сюда через балкон?» – уточнил он. «Не думаю», – мрачно ответил Жербаль. «На свете не так много смельчаков, которые захотят ночью перелезть с другого балкона на этот на полном ходу. Но можно будет проверить и посмотреть другую каюту. Хотя до балкона большое расстояние – 3 или даже 4 метра. Убийца должен был прыгнуть с одного балкона на другой, а на такое способен не каждый. Между 2 люксами на корме корабля есть еще 2 другие каюты. «И во всех живут русские?» «Да», – кивнул Жербаль. «Мы уже проверили. Но если балкон закрыт, войти сюда практически невозможно». «Тогда получается, что убийца вошел через входную дверь», – задумчиво сказал Миго. «Получается, что убитый сам впустил его. Сколько ключей вы обычно выдаете пассажирам?» «Если он один, то, конечно, один. А второй?» «Хранится у нас. Мы уже проверили. Второй ключ находится у нас, его никто не трогал. У нас вместо ключей магнитные карточки, а входные двери программируются компьютерами». «Мог кто-то войти в программу и изменить код замков?» «Абсолютно исключено», — ответил Жербаль. «Компьютеры находятся в рубке, и тогда нужно было получить доступ к управлению самим кораблем. Там всегда дежурят наши люди. Без приказа капитана никто не имеет права даже дотрагиваться до этих компьютеров. «Вы делаете мою миссию почти невыполнимой», – пробормотал Миго. «Давайте выйдем», – попросил Жербаль. «Я не могу смотреть на этот кошмар». Они прошли в другую комнату. «Здесь нужен опытный исследователь», – вздохнул Миго. «Боюсь, что я не смогу ничем вам помочь». «Конечно, нужен следователь», – согласился старший помощник. «Но мы вернемся на Таити только через 8 дней. Весь наш круиз рассчитан на 11 дней, и капитан не сможет его отменить, даже если сам захочет. Наша компания не позволит ему этого сделать». «Это я понимаю», – сказал Миго. «Убитому нанесли множество ножевых ранений. Вы не считали, сколько?» «Не считал», – нахмурился Жербаль. «Это не мое дело. Достаточно только посмотреть на этот ужас, чтобы понять, здесь действовал какой-то маньяк». «Которого нужно найти», – напомнил Миго. «Может, сделаем иначе? Нужно сначала выяснить, как убийца вошел в каюту. Если его впустил убитый, значит, он его лично знал?» «Вы правы, но как это можно определить?» «Ключ», – подсказал Миго. «Если мы найдем ключ среди вещей убитого, значит, он сам открыл дверь. А если ключа нет, значит, его унес убийца. А если он вошел сюда и потом унес ключ?» «Для чего?» – пожал плечами Миго. «Чтобы вызвать подозрение? Наоборот, если он умный убийца, то просто обязан был оставить ключ именно здесь, чтобы нас запутать. Нужно искать ключ от двери». «Мы проверили его одежду», – сообщил Жербаль. «Я вызвал нашего бармена, он очень ловкий человек. Все тщательно прощупал и осмотрел. Ключа нигде нет. Получается, что убийца был не очень умным человеком. Может, я приглашу сюда несколько матросов, и мы все еще раз тщательно проверим?» «Нет», – возразил Миго. «Сюда нельзя никого пускать. Пока не прибудет следователь, стоите. И ничего нельзя трогать. Достаточно и того, что везде будут отпечатки пальцев вашего бармена». «В таком случае, как мы будем вести расследование?» – не понял старший помощник. «Сначала нужно уточнить, кто именно с ним приехал», – рассудительно сказал Миго. «Встретиться с руководителем их группы, а потом попытаться понять, кому и зачем нужно было убивать этого пассажира. Мы можем спуститься вниз в туристическое бюро или службу размещения и там все уточнить», – предложил Жербаль. «Идемте», – согласился Миго. «Только я еще раз хочу посмотреть на убитого». «Без меня», – попросил Жербаль. Миго вошел в спальню, подошел к убитому. Осмотрел его раны, пересчитав удары. Затем, наклонившись, внимательно исследовал лицо убитого, искаженное гримасами боли. И вернулся в другую комнату. «Пойдемте», – предложил он Жербалю. «Что вы там делали?» – спросил старший помощник капитана, когда они вышли из каюты. «Посчитал, сколько раз его ударили», – пояснил Миго. «Ровно 12 раз». Странно, что соседи не слышали этих ударов. Но на лице погибшего, точнее на его щеках, есть характерные белые следы лейкопластыря. Очевидно, ему закрыли рот перед тем, как наносить эти удары. «Вы как настоящий детектив», – удовлетворенно заметил Жербаль. «Я проходил практику в Сиднее», – признался Миго. Они вышли из каюты. Увидев их, дежурный матрос вытянулся. «Будет лучше, если он станет дежурить внутри», – предложил Миго. «Но его нужно строго предупредить, чтобы ничего не трогал и никого не впускал». «Почему внутри?» – не понял старший помощник. «Чтобы не вызывать ненужных расспросов и паники у остальных пассажиров», – пояснил Миго. «Правильно», – согласился Жербаль. Он приказал матросу войти в каюту и запереться изнутри, не открывать никому дверей без разрешения самого старшего помощника или капитана. Они спустились на 4-ю палубу, где находилась служба размещения и туристическое бюро. За столом сидела китаянка, которая дежурила и вчера. На корабле подобные дежурные выходили в рейс на все время, не сменяясь, как раньше через сутки. «Добрый день», – вежливо поздоровался Миго. «У вас есть сведения по русской группе, которая находится в вашем рейсе?» «Конечно», – кивнула она. «Их 9 человек. 3 женщин и 6 мужчин. Прилетели из Москвы через Токио. Размещены на 7-й палубе. 2 люкса и большие каюты. У меня есть список пассажиров». «Очень хорошо», – кивнул Жербаль. «Распечатайте и дайте его нам. С указанием всех кают, где они остановились». «Сейчас сделаю», – кивнула она. «Как раз вчера я осмотрела этот список. Ко мне приходил один пассажир из Италии, но он, кажется, тоже русский. Просил меня уточнить, кто и в какой каюте остановился». «Еще один русский», — не поверил Миго. «Он назвал свое имя? Сказал, из какой он каюты?» «Конечно. Иначе я бы не стала проверять этот список по его просьбе. Его каюта 8038. Он назвал свой номер, и я проверила всех пассажиров из российской группы». «И дали ему номера?» «Да. У нас есть указание помогать пассажирам во время рейсов». «Понятно». Миго посмотрел на Жербаля. «Кажется, нам нужно будет начать именно с этого господина. Попытаемся выяснить, почему его так интересовали члены российской группы и для чего ему нужны были номера их кают. Я дам вам в помощь двух матросов. Они спортсмены, справятся с любым пассажиром», — предложил Жербаль. «Ему нельзя было давать номера их кают?» — испугалась китаянка. «Он преступник?» «Нет», — ответил Миго. «Пока нет. Но мы обязаны все проверить».